Аня. Глубокий сон без сновидений накрыл ее веки тяжелой ладонью только на рассвете. Аня еще застала минуту, когда темнота в спальне выцветала, все обнажая. И одежду на спинке стула, и букет у окна, и швейную машинку, которая не обрастала пылью только стараниями Ингрид, и шаль, в которую Макс укутал ее на башне. Целую ночь она провела в душных метаниях. То вставала попить воды, то снова ложилась, укутывалась в одеяло, то раскрывалась вся, потому что тело обдавало жаром. Вечер не шел из головы. Макс не шел из головы. Она перебирала в памяти весь их разговор, как бусины на нитке. Вот он зовет ее прогуляться по замку. Вот говорит о планетах. А вот о них двоих. О Даре, который проводил невидимую черту, отделявшую Аню и Макса от остальных людей, связывал их двоих крепче любой другой связи. И она не знала, пугает ее эта связь или радует. Может быть, все и сразу. Месяц круглил щеку, подглядывал в ее окна. Аня вспоминала, как они прощались. Макс замер у спальни, неловко вскинул руки, будто хотел обнять, но в последний момент просто сжал ее ладони в своих. Та, что в кожаной перчатке, уколола и отцарапала, но другая, живая и теплая, накрыла сверху и согрела. Аня подумала, что таково должно быть и его сердце. Мягкое поначалу, а на дне острое, оскаленное. Она хотела узнать его получше, может быть, даже спуститься на самое дно. Если они с Максом связаны накрепко даром, хорошо бы начать ему доверять. В конце концов, какой у нее выбор? Она проснулась, когда уже перевалила за полдень. Показалось, в дверь постучали. Не мягко и деликатно, как это делает Ингрид, а громко, отрывисто. Аня подскочила на кровати и заспешила к двери. Но в коридоре уже никого не было. Только у порога, перевязанная широкой атласной лентой, стояла квадратная коробка. Да где-то на лестнице стучали удаляющиеся шаги. Странно. Аня подняла коробку и на вытянутых руках внесла ее в комнату. Положила на кровать, осторожно развязала бант на крышке. Внутри, проложенной хрустящей вощеной бумагой, в облаке духов и золотой пыли, лежал золотой атлас. Аня потянула его из коробки, и ткань скользнула между пальцами, стекла по ее рукам прохладными волнами. Она держала перед собой вечернее платье, длинное до самого пола, с открытой спиной. Слишком откровенное, слишком блестящее, слишком, слишком. Оно не могло предназначаться ей. Тот, кто принес коробку, просто ошибся дверью. Это платье было в 5 раз лучше, чем те, которые шила ее соседка по цеху Лидочка. Аня не могла даже вообразить, что когда-нибудь наденет нечто подобное. Из расправленной ткани выпала карточка. Аня подняла ее на белом картоне, точно таком же, какой сопровождал букет, тем же кривым почерком было старательно выведено русскими буквами. Подарок. Аня поднесла карточку к носу, но она пахла только духами из коробки. Больше ничем. Аня постучала уголком по краешку губ, чувствуя, как набухает глупая улыбка. Не в силах справиться с чувством, вдруг захватившим ее, она упала на кровать, тихонько рассмеявшись. Текучая ткань легла ей на губы прохладным поцелуем. Подарок. Подарок ей, единственному человеку в замке, который понимает, что тут написано, от единственного человека, который мог бы это написать. Она спустилась в холл, надев шерстяную юбку и накинув на плечи шаль. Вечернее платье было и очень холодным, и неуместным для середины дня, хотя Аня с минуту мучилась у зеркала, прикладывая к груди то золотой атлас, то простую хлопковую блузу. В холле сновала туда-сюда прислуга, выносили на воздух ковры, протирали пыль, куда-то спешили с полным тазом почерневшего от времени серебра. Ингрид, пробегая мимо, кивнула ей, а потом, улыбаясь, указала подбородком на открытые двери большого зала. Там, за круглым столом, в компании детей сидел Макс. Аня вошла, и Макс, заметив ее, подозвал. «Аня!» Стол был завален бумажными цветами и лентами. Дети собирали из них букетики. Макс помогал самой младшей девочке лет 5 или 6, у которой пока не получалось ловко завязывать банты. Здесь был и Барух. Он делал то же, что и другие, сосредоточенный больше обычного. Занятый своим букетом, он даже не взглянул на Аню. Как только она увидела его макушку, всю в мелких завитках, сразу вспомнила, что хотела поговорить о мальчике еще вчера, при первой же возможности. Но стоило, наконец, встретиться с Максом, прикоснуться к нему, и все забылось. Совесть привычно уколола Аню где-то под ребром. но слабее, чем раньше. Аня успокоила ее. Кажется, с Барухом все было в порядке. «Что вы тут делаете?» — спросила она, устраиваясь напротив Макса. Мальчик, рядом с которым она села, подвинул ей корзинку с цветами. Макс перехватил ленты и проволочные ножки роз и отозвался. «Мы готовим комплименты для гостей». «Для гостей?» Аня вытянула из корзинки цветок, такой же золотой, как ее платье, которое осталось в спальне. «Сегодня какой-то праздник?» «Мой день рождения», — сказал Макс так просто, будто речь шла о чем-то незначительном. Прислуга суетилась вокруг, протирала бокалы, расставляла в вазы свежие букеты, чистила камин. Дети заготовили уже около 30 комплиментов и не собирались заканчивать. Ане стало стыдно, что не догадалась сама. Зато теперь она поняла, для чего понадобится то невозможно красивое платье. Наверное, Макс хотел представить ее своим друзьям. А значит, она не может выглядеть заморашкой или сидеть в комнате, как сумасшедшая на чердаке в такой важный день. «Поздравляю», — неловко пробормотала она. «Спасибо», — ответил Макс. «Присоединяйся». Чтобы загладить вину, Аня скрутила букетик из алой розы и желтых веточек, похожих на пижму. Вышло недурно. Девочка, которой помогал Макс, потянулась к его уху и, закрывшись ладошкой, что-то зашептала, хитро поглядывая на Аню. Встретившись с ней взглядом, она захихикала и спряталась на плече у Макса. Аня удивленно подняла бровь. Макс, наклонившись через стол, громким шепотом доложил. «Мэрит говорит, что ты ей очень нравишься. Ты очень красивая». Потом обернулся к девочке и сказал извиняющимся тоном. «Ich habe ihr alles erzählt, Мэрит. Ich konnte einfach nicht schweigen». За разглашение тайны он, конечно, тут же получил. Мэрит замахнулась и стукнула его по руке. Макс сделал вид, что ему сильно досталось. От этой пантомимы Аня прыснула, искоса глянула на Баруха. Как он? Может, его тоже развеселила эта почти семейная сценка? Барух сосредоточенно скреплял булавкой ленточку. Он уколол себе палец, но как будто ничего не почувствовал. Кровь запачкала ленту, правда, почти незаметно, потому что лента тоже была красная. Аня вытянула из коробки такую же. На одном из концов ленты был вышит герб, который в замке встречался повсюду. На стягах, в форме воспитанников, даже на столовых салфетках. «А что это значит?» Она показала Максу символ, похожий на водоворот. Он бегло взглянул и ответил. «Фамильный герб Нойманов, тот, который должен был удержать великанов, помнишь? Теперь это что-то вроде знака общности. Объединение людей под одним лозунгом ради общей цели». «Под каким лозунгом?» Не поняла Аня. «Какой цели?» Макс слабо улыбнулся. «Что ж, это покажет время». Он посмотрел куда-то Ане за плечо, и она оглянулась. В дверях замерла Катарина. У Ани возникло смутное чувство, что Катарина уже давно стоит там, наблюдая. Но Макс только сейчас обратил на нее внимание. «Фройляйн Крюгер, попросите Ганса собрать нам корзинку для пикника. На двоих». Макс обернулся к Ане. «Погода сегодня хорошая. Ты ведь не против прогулки?» «Не против», — ответила она, чувствуя спиной тяжелый взгляд. Скрипнули и застучали каблуки. Это Катарина развернулась и вышла. Пряча глаза, Аня взялась за следующий букетик. Почему-то ей становилось неловко, когда она видела этих двоих вместе, будто подглядывала за ссорой и вообще лезла не в свое дело. Занимала чужое место. Вскоре все комплименты были готовы, и Катарина вернулась, чтобы забрать детей на уроки. «До вечера мы будем только мешаться в замке», шутя сказал Макс и подал Ане руку, помогая встать. «Лучше перекусим на свежем воздухе». Он обращался с ней так, словно она была хрупкой золотой статуэткой, которую должно хранить за тонким стеклом и только сдувать пыль. Настоящим сокровищем. У Ани замирало сердце всякий раз, когда он касался ее или помогал с шалью, которая зацепилась за спинку стула, или открывал перед ней дверь. Макс не позволил Ане нести ни корзинку с едой, ни свернутый плед. День был и вправду замечательный. Солнце припекало почти по-летнему, и стоило им выйти за холодные замковые стены, как Аня быстро согрелась. Они взобрались на скалистую, поросшую лишайником возвышенность, откуда открывался вид на замок и лес. «Здесь так красиво!» — протянула Аня, оглядываясь по сторонам. Никак не могла решить, какой вид ей больше нравится. Замок восхищал своей строгостью и грандиозным размахом, но осенний разноцветный лес особенно манил. Внизу среди камней блестела река, а здесь, на вершине, дул прохладный ветер. От земли уже тянуло холодком, предвестником зимы. Макс расстелил шерстяной плед и стал разбирать корзинку. Ганс положил им свежие рогалики с маслом, сыр и фрукты. «Всегда мечтал провести свой день рождения вот так», — сказал Макс и похлопал по пледу, приглашая Аню сесть рядом. «Как? На природе?» «И в хорошей компании», — кивнул он. Подобрав юбку, Аня села, но на самый краешек. Вытянула ноги в красивых туфлях. Это было намного лучше, чем мужские сапоги. А в спальне ее ждала еще одна пара, которая обнаружилась на дне коробки и идеально подходила к платью. «Вечером замок будет полон гостей, и нужно собраться с духом, чтобы выдержать столько народу». Макс оглянулся на Аню и оборвал сам себя. «О чем ты думаешь?» Было ужасно неловко признаваться, что о платье, поэтому Аня сказала первое, пришедшее в голову. «Помнишь, ты как-то говорил, что можешь управлять своей силой? Я бы тоже хотела так уметь. Но пока это происходит без моего желания. Я просто как будто...» Она раздвинула руки в стороны. «Взрываюсь. Выхожу за пределы тела. Не могу сделать это по собственному желанию. И не могу сама вернуться. Только у Пекки...» Она запнулась. «У брата получалось меня вернуть». «Как получалось?» Макс протянул ей мягкий рогалик. «Вот, попробуй. Йоханна сама их печет». Есть совсем не хотелось, но Аня отломила кусочек, положила слоеное тесто в рот и стала жевать, чтобы сделать Максу приятное. Он довольно кивнул. «Пекка обычно звал меня моим детским именем. Анники. Это помогало». «Он всегда был рядом, когда это случалось?» — удивился Макс. Аня задумалась. Медленно подбирая слова, ответила. «По правде говоря, он всю жизнь был рядом со мной. Сколько себя помню. Он... Вообще, это всегда случалось из-за него. То есть я хотела сказать...» Она так разволновалась, что стала крошить рогалик в траву, едва замечая, что делает. Всегда, когда ему угрожала опасность, это происходило. Говорить о Пеке было очень больно. Почувствовав, как подкатывают слезы, Аня тряхнула головой, прогоняя их. «А как ты научился это контролировать?» Макс откинулся, лег на спину. Вытянув руку за голову, сорвал какую-то травинку, очистил стебелек и сунул в рот кончик. Аня его не торопила, и Макс наконец сказал. «В сумасшедшем доме, где меня держали несколько лет, нужно было как-то выживать». Его голос был ровным, ничего не выражающим. Но Аня увидела, как сжались его челюсти, отчего лицо стало жестким и заостренным. «Я больше не мог себе позволить неконтролируемые вспышки. Поэтому...» — он помахал в воздухе рукой. «Пришлось учиться». «Почему ты так на меня смотришь?» «Тебя что, держали насильно?» Аня оглянулась на замок. «Разве тех, кто владеет замком, могут забирать сумасшедший дом?» «Еще как могут», — усмехнулся Макс, но вышло не очень-то весело, даже жестко. Он снова сел и вдруг оказался близко к Ане. Его рука накрыла ее пальцы и крепко до боли сжала. «Я ведь говорил, я такой же, как ты, и понимаю тебя, как никто другой. Тебя держали в клетке и пытали». Он резко перевернул ее руку, вжал палец в клеймо на запястье так, что Аня охнула от неожиданности. «Меня тоже. Но я справился и стал сильнее, чем был. Станешь и ты. Попробуй сейчас. Не бойся мне навредить. Просто попробуй». «Ничего не получится», — залепетала Аня, пытаясь вырвать руку. «Почему?» Она закусила губу. «Как ему объяснить? Пока нет опасности, марево не сработает. А единственное, что грозило ей здесь, на скальной ладони леса, вызывало не совсем страх. Не только его. Макс был близко настолько, что она чувствовала его запах. Запах грозы над полем. Этот запах она любила больше всего, еще с детства. После знойного пекла бежать навстречу туче, обмирая от грома и белых языков молний. Падать в теплые руки дождя, закручиваться в змеистом вихре. Мама называла грозу огненным змеем. Вот бы сейчас разразилась. «Погода не та», — отшутилась она, наконец отстранившись. «Солнышко такое хорошее. Жаль, что его все меньше и меньше. Сегодня равноденствие, ты знаешь?» Макс, конечно, знал. В его обсерватории под куполом башни Аня видела не только модель Солнечной системы, но и кропотливые расчеты движения планет, сделанные его рукой. Макс был явно увлечен далеким космосом. Впрочем, в тот вечер он едва обращал внимание на звездное небо. Стоило ей вспомнить о продуваемой всеми ветрами башне, как по телу пробежала дрожь. Аня плотнее закуталась в шаль. Замерзла? Словно очнулся Макс. Идем домой. Дом. Впервые она подумала о замке, как о новом доме. И тревога сжала горячими пальцами ее ребра. Неужели ей впрямь придется надеть то королевское золотое платье, драгоценную чешую и выйти к гостям Макса? А потом весь вечер улыбаться им, делать вид, что понимает разговоры, пытаться понравиться. «Вот бы время остановилось», — сказала она. «Замереть бы так, в этом дне, в этом году». Макс понял ее слова по-своему. «Боишься, что я стану еще на год старше тебя?» — рассмеялся он. «А разве это имеет значение? Для дружбы?» «Нет, просто...» Аня совсем смутилась и пыталась подыскать подходящее оправдание. «Я не знаю, что тебе подарить. У меня нет ничего, только я сама и моя сила». Макс взял ее руку и впервые поднес к губам. Едва коснулся пальцев, одним дыханием, опалив. «Этого более чем достаточно, Аннике», — сказал он. Вернувшись в свою комнату, Аня долго не могла прийти в себя. Ходила из угла в угол, как одержимая. Подхватывала и переставляла вещи, едва осознавая, что берет в руки. Несколько раз прикладывала к себе платье и отбрасывала. Взяв его в руки снова, вдруг поняла, что ей совсем не нравится хвост из присобранной ткани, который был нашит ниже поясницы. Слишком вульгарно. Слишком привлекает взгляд. Слишком. Слишком. Это красота, роскошь, наряды. Не для нее. Она села у окна с платьем на коленях. В коробке со швейными принадлежностями нашелся распарыватель. Аня делала все на удивление быстро и аккуратно, будто как и Лидочка, всю жизнь проработала с дорогими тканями. Она сама не ожидала, но руки, соскучившись по труду, справлялись лучше, чем когда-либо. Когда Аня закончила, остался лишний кусок ткани. Теперь она могла сделать кое-что и для Макса в качестве подарка. Вот оно, ее умение. Хорошее, полезное, человеческое. После того страшного дня, когда прежняя жизнь, кое-как слепленная, окончательно развалилась на части, Аня совсем забыла о том, что способна не только убивать. Она нашла подходящие по цвету нитки, заправила их в шпульку, а шпульку в машинку. Нога привычно опустилась на чугунную педаль, вытягивая нить. Пальцы завели ткань под лапку. Аня качала ногой, и машинка стрекотала, как целое поле кузнечиков в жаркий июльский полдень.